Антикатын или красноармейца в польском плену. Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды у Этли. Основная цель этого локального исследования состоит в том, чтобы показать, что документы и материалы, даже ограниченного по объему российско-польского сборника красноармейцев в польском плену в 1919-1922 годах, достаточно убедительно свидетельствует о том, что польское руководство тех лет ответственно за бесчеловечные условия содержания пленных красноармейцев в лагерях, что привело к их массовой гибели. Нынешние польские власти и общественность даже в страшном сне не предполагают покаяния за смерть десятков тысяч наших соотечественников в 1919-1922 годах. Тем самым Польша давно потеряла моральное право требовать от России бесконечного покаяния за Катынь. Гибель пленных красноармейцев и расстрел в Катыни – проблемы одного порядка, и подход к ним должен быть одинаковым. Ситуацию с гибелью красноармейцев в польском плену нередко называют антикатынью. В журнале «Новая Польша» номер 11. 2000 года опубликовано интервью замдиректора Института славяноведения РАН Бориса Носова «Поиски антикатыни», в котором тот утверждает, что идея антикатыни, возникшая в России на рубеже 80-90-х годов 20 века, как альтернатива катыни, не имеет абсолютно никакого будущего, так как никоим образом не доказать, что политика польских властей предусматривала уничтожение военнопленных. Известные 10 вопросов польского историка А. Новака, опубликованные в 4-м номере журнала «Новая Польша» 2005 год, по поводу попыток части российских историков и публицистов заслонить память о преступлениях советской системы против поляков, создавая их мнимый аналог или даже оправдание в виде преступления против советских военнопленных в Польше в 1920 году, в основном носит не конкретно исторический, а эмоционально-риторический характер с подтекстом «А вы сами такие же». Анализ содержания вопросов А. Новака показывает, что, обращаясь к российским историкам, он даже не удосужился ознакомиться с работами большинства из них по проблеме пленных красноармейцев. По-видимому, историк А. Новак не знаком и с материалами сборника «Красноармейцы в польском плену» в 1919-1922 годах. В качестве примера рассмотрим только один вопрос пана А. Новака. Он восклицает: «Можете ли вы опровергнуть численность советских военнопленных 65 797? По официальной статистике, признанной как советской, так и польской стороной, вернувшихся в Советскую Россию? Да, можем». В российском предисловии, изданного в 2004 году российско-польского сборника документов и материалов «Красноармейцы в польском плену в 1919-1922 годах», приводятся данные о том, что по советским данным за ноябрь 1921 года на родину организованно вернулось 75 699 пленных. Красноармейцы в польском плену в 1919-1920 годах, страница 9, далее красноармейцы. Но даже эта значительно большая цифра не доказывает, что в польском плену погибло, как утверждает основной авторитет для А. Новака, профессор З. Карпус, только 16-18 тысяч пленных красноармейцев. В сборнике «Красноармейцев в польском плену» содержатся достаточно веские свидетельства того, что только в двух лагерях Тшалково и Тухой погибло более 30 тысяч пленных красноармейцев. Однако об этом позже. С позицией А. Новака рассуждает главный редактор журнала «Новая Польша» Ежи Поминовский в своей статье «К истории дезинформации. Новая Польша, номер 5, 2005 год». Он пишет, что тема антикатыни, как возмездие за гибель пленных красноармейцев, является частью кампании дезинформации, имеющей целью изгладить из памяти русских катынинское преступление. Он также заявляет, что не может быть никакого сравнения между гибелью пленных красноармейцев и плановым и буквальным истреблением интернированных польских офицеров, предпринятых по решению Политбюро ЦК ВКПБ в марте 1940 года. Неизвестно, что страшнее – бессудный расстрел или медленное садистское умерщвление голодом, холодом, поркой или непосильной работой. Немецкий историк Вольфрам Витте пишет: «Истребление голодом» – так гласил девиз нацистской политики на Востоке. Взгляд из Германии, страница 109. Из 3,2 миллионов советских военнопленных, осенью 1941 года согнанных на огороженной колючей проволокой территории, без построек и пищи, 2 миллиона от нечеловеческих условий к началу 1942 года умерли. Это было признано преступлением против человечности. Аналогично поступили польские власти в 1919-1920 годах, предоставив голоду, холоду, болезням и бесчинствам охраны возможность умертвить десятки тысяч пленных красноармейцев. Только нацисты не скрывали своей политики, а верховные польские власти, маскируясь гуманными директивами, инструкциями и приказами, препятствовали любым улучшением условий содержания пленных красноармейцев в лагерях, тем самым обрекая их на смерть. Документальных свидетельств этого история сохранила достаточно. Однако польская сторона не признает своей ответственности за гибель десятков тысяч красноармейцев. Позиция польских властей, как уже говорилось, имеет давнюю историю. Позиция польских властей, как уже говорилось, имеет давнюю историю. Известно, что Польша на переговорах в Риге в 1921 году была серьезно озадачена представленным советской делегацией документально подтвержденными фактами бесчеловечного отношения к пленным красноармейцам в польских лагерях. Об этом свидетельствует письмо полковника медслужбы войска польского ВП Казимиша Хабихта, эксперта на мирных переговорах в Риге. В письме Верховному командованию войска польского от 29 января 1921 года К. Хабихт пишет: «Направляю перевод меморандума РУД российско-украинской делегации в смешанной комиссии по репатриации военнопленных и интернированных в Риге о невыносимых условиях, в которых живут военнопленные в лагерях и рабочих командах Польши. Поскольку было бы трудно ответить на выдвинутые в наш адрес обвинения, по существу следовало бы использовать ту страницу русского меморандума, на которой говорится об условиях, в которых живут пленные в России, что противоречит сведениям, которые мы имеем из русских лагерей. В данном случае нужно приложить протоколы о таких случаях жестокости, допущенных во время боев, как убийство раненых, санитаров, медсестер, представителей Красного Креста, и вообще заглушить их доказательства тем, что в России военнопленных мы не лучше, чем у нас в стране. Красноармейцы, страница 479-480. О применении поляками тактики заглушения писал в августе 1921 года атташе постпредства РСФСР Е. Пашуканис. За последнее время заявления с нашей стороны о жестоком отношении с пленными польская сторона пытается парировать, сообщая запротоколированные показания каких-то польских солдат о том, как в 1920 году при взятии их в плен они целый день шли пешком и не получали никакой пищи. Или басня о посещении лагерей поляков в России. Собирают жалобы, после чего жалобщиков расстреливают. Красноармейцы, страница 651. Польские политики в 20-е годы прошлого столетия, как и сегодня, успешно использовали метод постоянного давления встречными претензиями на российскую сторону и соглашались на конструктивный диалог лишь при предъявлении им обоснованных контраргументов. Так, в Риге Польша планировала выставить Советской России счет до задержания красноармейцев в польском плену. Однако расчеты российских дипломатов, основанные на результатах опросов 3000 вернувшихся в Россию пленных красноармейцев, показали очень выгодный для РСФСР баланс, а именно пассив, стоимость продовольственных и больничных пайков, вещевого и денежного довольствия, выразился в сумме 1 496 192 042 марки. Актив, то есть исчисление эквивалента труда русских военнопленных в Польше, 6 34 858 600 марок. После этого польская делегация прекратила разговоры о предъявлении каких-либо счетов российской стороне. Красноармейцы, страница 705. Современные российские политики забыли этот опыт, и в вопросах урегулирования проблем российско-польских отношений ушли в глухую оборону. Польская сторона успешно пользуется предоставленной ей возможностью создать ореол собственной непогрешимости. Она категорически отвергает любые обвинения в свой адрес по поводу причастности польских властей к гибели красноармейцев. В 1998 году генеральный прокурор Польши и министр юстиции Ханна Сухоцкая в ответ на письмо генеральной прокуратуры России с просьбой расследовать причины смерти 82 500 солдат Красной Армии заявила, что следствие по делу о якобы истреблении пленных большевиков в войне 1919-1920 годов, которого требует от Польши генеральный прокурор России, не будет. Отказ Х. Сухоцкая обосновала тем, что польскими историками достоверно установлена смерть 16-18 тысяч военнопленных по причине общих послевоенных условий. Она добавила, что о существовании в Польше лагерей смерти и истреблений не может быть и речи, и что никаких специальных действий, направленных на истребление пленных, не проводилось. Для окончательного закрытия вопроса о гибели красноармейцев в польском плену Генпрокуратура Польши предложила создать совместную польско-российскую группу ученых для обследования архивов, изучения всех документов по этому делу и подготовки соответствующей публикации. В результате в 2004 году появился 912-страничный российско-польский сборник документов и материалов красноармейцев в польском плену в 1919-1922 годах, который польская сторона пытается представить своей своеобразной индульгенцией в вопросе гибели пленных красноармейцев. Утверждается, что достигнутое согласие исследователей, российских и польских составителей сборника, в отношении количества умерших в польском плену красноармейцев, закрывает возможность политических спекуляций на теме, проблема переходит в разряд чисто исторических. Памятных «Новая Польша», номер 10, 2005 год. Несмотря на то, что сборник красноармейцев в польском плену в 1919-1922 годах составлялся при доминирующем мнении польских историков, большинство его документов и материалов свидетельствует о таком целенаправленном диком варварстве и бесчеловечном отношении к советским военнопленным, что о переходе этой проблемы в разряд чисто исторических не может быть и речи. Нюрнбергский трибунал в 1946 году подобное квалифицировал как военное преступление. Убийство и жестокое обращение с военнопленными на уровне геноцида. Поэтому в ответ на бесконечные требования польских политиков о покаянии России за совершенный геноцид хочется напомнить им одну библейскую истину. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Матфей. Надо заметить, что признание равнозначности преступлений предполагает их равнозначную оценку. Абсолютно ясно, что польская сторона имеет полное право на расследование всех обстоятельств катынского преступления. Но российская сторона имеет также право на расследование обстоятельств гибели красноармейцев в польском плену. Только равнозначный подход может обеспечить равные условия для России и Польши в плане установления исторической правды при разрешении этих двух проблем. Помимо этого, России давно пора восстановить память о погибших соотечественниках.